поэтому в шастрах сразу говорится, что Кришна верховный наслаждающийся, он контролирующий. И перечислены разные качества сверхдуши, то есть Кришны. И описывается также качество и природа души. Для чего? Чтобы были понятны действия. Почему в духовном мире все так себя ведут, когда мы слушаем или читаем источник вечного наслаждения? Почему так игры, почему то фразы такие вылетают, почему такое отношение к кому-то культивируется? Тогда можно понять эти вещи. Но если мы не знаем этого и рассматриваем через призму обусловленного сознания, для нас это странные люди. Как обычные люди воспринимают кришнаитов, они думают, они чокнутые. Это естественное восприятие. Почему? Потому что люди ничего не знают о природе вещей. Ничего не знают, они нигде даже теоретически не слышали, что в духовном мире в тхоте ходят. Никто не знает об этом. Ни христиане, ни мусульмане не знают, что это одежда духовного мира. Это как военный человек. Хотя он не на войне, но он ходит в военной одежде. И можно сказать, вот сумасшедший, ходит в какой-то стране в сапогах. Почему бы не ходить в кроссовках? Они не знают, что человек привыкает к определенной одежде, потому что одежда указывает и влияет на его определенное умонастроение. Когда вы одеваете военную форму, вот когда человек вот наверняка чувствовал, каждый, кто ходит в охрану, когда вы одеваете эту жилетку военную, этот значок, дубинка, тут же меняется внутреннее состояние. Как только снял, другой. Почему? Мы обуславливаемся. Мы обуславливаемся разными факторами, одеждой, положением, должностью и так далее, и так далее. И это одежда духовного мира. Именно в духовном мире носит тхоти. Курту не носит. В духовном мире носит тхоти, чадры есть. Иногда, Шрила Прабхупада говорит, иногда, когда есть любовный озноб, преданные одевают какую-то курту. Она есть, но ее не носят. Но когда любовный озноб охватывает, одевают курту. Тилака, Уртхва Пундра. Все в духовном мире носят тилаку. И украшают свое тело бусами из туласи. Брахманические шнуры носят в духовном мире. Это атрибуты сварупы. Сварупа это означает изначальное духовное положение живого существа. И в соответствии с этим есть атрибуты, есть имена, есть форма, есть природа, качество и деяния, истекающие из этого, проистекающие из всего из этого. И поэтому мы носим тхоти, тилаку, шнур, бусы и так далее, и так далее. Почему? Только для того, чтобы это давало определенное настроение. Если военная форма дает военное настроение, то это все дает какое настроение, если это атрибуты духовного мира? Дают духовное настроение. Но если нас переодеть в кармическую одежду, то кармическая одежда сразу нам будет давать какое настроение? Этого материального мира. Вот почему иногда, видя, что человек неквалифицированный, духовный учитель или духовный авторитет, наставник, куратор, кто угодно, он особо рекомендует человеку чаще одевать тхоти, чаще находиться с тилакой. Пожалуйста, носи бусы. Пожалуйста, брей голову. Пожалуйста, там не носи бороду и усы. Пожалуйста, вот так себя веди. Пожалуйста. Почему? Потому что человек, отождествляя себя с телом, все воспринимает через тело. Вот почему здесь снимали носки, видя, что кто-то босой. Вот почему видят, что кто меньше спит, святой. Потому что все это показывает что? Тело. И люди, привязанные к телесной концепции жизни, несомненно, вдохновляются и влияние на них оказывают. Какие-то телесные поведения. Когда авторитет что-то телом делает, книги распространяет. Когда авторитет ходит босиком. Когда авторитет носит тилаку или там тхоти. Пока человек находится в рамках телесной концепции, на него куда большее влияние оказывает телесный пример. И поэтому мы с вами говорили, что люди стремятся защищать это тело. Почему? Потому что они все воспринимают через тело. Какое? Грубое. Через грубое. Поэтому все в этом мире хотят сохранить грубое тело.